Глава 52. Анна. Видимо, с ума сошла, раз позволила нахалу распускать руки. Такого стыда раньше не испытывала. «Отцепись, извращенец! Как можно быть таким бессовестным?» Выглядела бешеной. «Раскраснелась-то как Анька, ты сама бесстыдница!» Глядел, как хищный шакал, который строил коварный план. Вовремя накинула халат, увидев пришедшую сестру. «Вы что тут делаете?» Посмотрела на нас подозрением. «Шкаф чиним. Анька чуть не пострадала. Она такая неуклюжая», — болтал, не умолкая. «Ты точно не пострадала? Давай выбросим его на свалку», — нервничала сестра. «Глупости не говори, сломалась полка. А твой болтливый муженек сейчас насочиняет всякую чушь. Будто произошла ситуация, которая угрожает моей жизни». Сердилась на поведение недоумка. Что он сделал несколько минут назад, в голове не укладывается. «Алик, ты самый отважный мужчина. Иди ко мне, любимая», — проявил лицемерие. «Невыносимо глядеть на лжеца. Да, мы договорились ладить, но, боюсь, нервы сдали. Пробую выбросить из головы весь разврат, который творили. С ума сойти, самозванец спрятал все мои трусики». И в этот момент позвонила подруга. «Там в парикмахерской скидки сегодня, Анька». «Что, мне все бросить и ехать туда?» — съязвила я. «Довольно недружелюбный тон, настроение плохое. Неужели наглый гаденыш испортил?» «Да я в бешенстве. Похабная сволочь спрятал все мое нижнее белье», — высказала с недовольством. «Ого, какие у вас страсти с Аликом! Вы случайно не стали любовниками?» — сплетничала приятельница. «Умом тронулась, он муж сестры, и я надеюсь, что заносчивая морда исправится». «Не нервничай, разве стоит беспокоиться за всяких кретинов?» — вещала подруга. «Нет, мне голый идти». «Слушай, а зачем он их украл?» — спрашивала охотно подруга. «Разумеется, чтобы навредить. Нет, этого гада Алика мало кастрировать», — возмущалась до ужаса. «Отомсти ему, спрячь его ключи от тачки и паспорт», — советовала она. «Гениально. Точно, пора навредить засранцу». С горем пополам нашла комплект. «Хоть обнаженной не останусь, осталось понаблюдать за реакцией заносчивого хама». После обеда мы с сестрой выпекали печенье. Она чудачка испачкалась в муке. «Сладкого хочется ужасно», — принялась она мыть посуду, увидев встревоженного супруга. «Неужели бесстыдник начал паниковать?» «Проклятие, куда я их положил?» — обыскался нахал. «Любимый, что потерял?» — спросила беспокойная Лиза. «Паспорт и ключи. Неужели в нашем доме воры завелись?» — рыскал Алекс среди всех вещей. Я еле сдержала улыбку. «Будет знать, как ругаться со мной». «В гараже смотрел?» «Лис, не считай идиотом. Зачем там хранить документы?» Страшно психовал. Безусловно, не могла обойтись без гадкой фразы. «Во всем виноват алкоголь, он вредит памяти». «Ой, своячница высказалась. За здоровье мое переживаешь, да?» Скалился, словно шакал. «Но мы же семья. Если станешь алкашом, нам придется с сестрой нюхать твой перегар». Продолжала над ним издеваться. «Я бы с радостью поболтал с тобой, Анька, но спешу», — рычал, как зверь. Интересно, он сильно расстроится, найдя паспорт и ключи в банке с краской? Видимо, перестаралась. «Это что за дурдом? Точно оставлял их тут». «Не кричи, Алик, вдруг выпали», — надеялась сестра его успокоить. А мне доставило удовольствие посмеяться над ним. Наигранно вынесла банку с балкона, имитируя сожаление. «Какое свинство, кто их туда бросил?» — ужаснулась. Зато реакция нахала была бесценной. «Спрашиваю, кто испортил мой паспорт?» Разозлился не на шутку, следуя в сад. «Ему нужно таблетки попить от бешенства. Гляделись, а то загрызет». Спустилась я в сад, чтобы убраться в беседке. Но в мою руку зверски вцепились. «Повеселилась, блондинка?» «Алик, что за тон? Мы друзья». «Хоть понимаешь, что натворила?» «Я слишком злопамятный», — повалил на стол. «Эй, плебей, повернутый на сексе, уймись!» Пробовала с ним справиться.